Глава 30. Вошла кошка, помахивая хвостом. Подхватив его передней лапой, будто шлейф, она просеменила на середину комнаты и, разведя лапы, словно придерживала юбки, склонилась перед магом в глубоком реверансе, потом грациозно выпрямилась. Это было изумительно, учитывая ограниченность реквизита. Я полагаю, что реверанс – самое милое, что может сделать женщина. А реверанс горничной – прелестнее других. У нее больше опыта в этом деле. В отсутствии хозяев она только реверансами и занимается. Продемонстрировав свое искусство, Мэри улыбнулась, как чеширский кот. Я услышала это выражение от своего двойника. Он почерпнул его из иностранного языка, как ему казалось, в будущем. Впрочем, он мог и ошибиться. И спросила с обворожительной наивностью. «Вы разрешите мне перекусить сейчас, не дожидаясь второго завтрака? Сегодня утром в замке начнутся такие события! Я бы отдала целую корзину мышей, чтобы в них участвовать, и если я...» В этот миг невообразимо крошечный мышонок с глазами-бусинками пробежал по полу. Бейкер Джи взвизгнула, взвелась в воздух и приземлилась на самом высоком стуле в комнате. Там она встала на задние лапы, дрожа от страха, подобрав воображаемые юбки. Тем временем из шкафа выплыл ее завтрак на серебряном подносе. Мэри попросила подать его на стул, что и было выполнено. Наскоро перекусив, заморив червячка, Мэри умчалась, чтобы не пропустить волнующего зрелища, и наказала сохранить недоеденный завтрак до ее возвращения. «А теперь иди к столу», — пригласил 44-й. «Выпьем венский кофе 200-летней будущности». «Лучший в мире кофе. Отведуем гречишных булочек из Миссури, урожая 1845 года, французских яиц прошлого столетия, китового жареного мяса с пряностями позднего плеоцена, когда кит был еще мальчиком и чрезвычайно приятным на вкус. К этому времени я уже привык к чужеземным яствам. 44-й выискивал их в неведомых странах и неведомых эрах, разделенных порой миллионами лет. И мне уже стало безразлично, где и когда они приготовлены. Блюда всегда были свежи и отменны на вкус. Сначала я не выносил яиц столетней давности и консервированную ману небесную времен пророка Моисея. Но все объяснялось привычкой и предвзятостью воображения. Вскоре я преодолел предрассудки и наслаждался новыми блюдами, не задавая лишних вопросов. Раньше я бы ни за что не притронулся к китовому мясу. Одна мысль о нем вызывала у меня тошноту. Но с тех пор я 160 раз ел китовое мясо и ни разу не поморщился. За завтраком 44-й помянул в разговоре эльфов грез. Оказывается, прежде они выполняли очень важные поручения, когда требовались быстрота доставки и сохранение тайны. В те времена эльфы грез гордились своей работой. Они передавали послания слово в слово. А что касается скорости связи, то она намного превосходила телеграфную и приближалась к телефонной. 44-й сказал, что если бы, к примеру, послание Иосифу было передано не во сне, а через Western Union, то 7 тощих коров сдохли бы еще до того, как он получил телеграмму. По его словам, сновидческое предприятие обанкротилось еще в эпоху Римской империи. Но это произошло по вине толкователей, а не эльфов грез. Не подлежит сомнению, что правильное толкование так же важно, как и точность формулировки самого послания, заметил 44-й. Допустим, основательница посылает телеграмму на языке христианской скуки. Что делать? А ничего не остается делать, можно лишь строить предположение на песке, ибо никто в целом мире не способен понять это послание с начала и до конца. В общем, дело табак. Дело. Что? Табак. Это такое выражение. Им еще не пользуются. Оно означает, что дела весьма плохи. Не поймешь начало или конец послания, обязательно исказишь их при толковании, и тогда суть послания не дойдет по адресу, утратится и будет причинен большой вред. Я приведу конкретный пример, и ты поймешь, что я имею в виду. Вот телеграмма основательницы ее ученикам. Дата? 27 июня, через 413 лет с нынешнего дня. Она напечатана в Бостонской газете. Я принес ее сегодня утром. Что такое Бостонская газета? Ну, это так просто не объяснишь. Рисунки, колонки, подвалы и прочее. Погоди, я расскажу тебе про газеты в другой раз. Сейчас я хочу прочесть телеграмму. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. Я повелеваю, чтобы отныне все члены моей церкви прекратили особую молитву за установление мира между воюющими народами. Прекратили, твердо веруя в то, что Господь не слышит наших молитв, ибо часто суесловим. Но Он благословит всех жителей земли, и никто не остановит руку Его и не скажет Ему, что творишь ты. Господь Всеобъемлющий благословит всех своей истиной и любовью. Мэри Бейкер Эдди. Pleasant View, Concord, NG, июнь 27, 1905. Видишь, до слова «народами» понять телеграмму может каждый. Разразилась чудовищная война, она продолжалась 17 месяцев, в ходе ее были уничтожены флоты и армии. А вот основательница в 17 словах сообщает своим ученикам: «Я полагала, что войну можно остановить молитвой, и потому приказала вам молиться. Это была ошибка смертной души. А я думала, что идея ниспослана мне свыше. Отныне повелеваю, чтобы вы прекратили молиться за мир и переключились на вещи, более доступные нашему пониманию – стачки и бунты. Остальное, вероятно, означает… Дай-ка я еще раз прочту текст. Смысл, вероятно, в том, что он больше не внемлет нашим молитвам, ибо мы докучаем ему слишком часто. Дальше идет «часто суесловим». Тут туман сгущается в непроницаемую мглу. Непостижимые несуразицы застывают ледяными глыбами. Итак, подытоживаем и получаем результат. Молитву следует прекратить, это сказано ясно и определенно. А вот почему, остается неясным. А что если непостижимая, не поддающаяся толкованию вторая часть послания особенно важна? Скорее всего, так оно и есть, потому что о первой части этого не скажешь. Итак, что нас ждет? Что ждет нашу планету? Катастрофа? Катастрофа, которую мы не в силах предотвратить, и все потому, что не понимаем смысла слов, чье назначение – описать ее и указать, как ее предотвратить. Теперь ты понимаешь, какую важную роль играет в таких делах толкователь. Но если половина послания написана слогом наивной школьницы, а вторая – на диалекте чокто, толкователь неизбежно попадет в просак, и делу будет причинен колоссальный ущерб. Ты, конечно, прав. А что такое Господь Всеобъемлющий? Я пас. Ты что? Пас. Богословское выражение. Оно, вероятно, значит, что основательница вступила в игру, полагая, что Господь объемлет лишь половину и нуждается в помощи. Потом, осознав, что он всеобъемлющ и играет на стороне противника, основательница решила расплатиться наличными и выйти из игры. Я думаю, моя догадка правильна, во всяком случае она разумна. За 17 месяцев основательница не отыграла ни одной ставки. Неудивительно, что в такой ситуации ей вдруг срочно понадобилось повидаться с другом. Я уже говорил тебе, что во времена Римской империи дело вылетело в трубу из-за плохого толкования снов. Вот Светоний, к примеру. Он пишет об Атии, матери августейшего Юлия Цезаря. Перед родами ей приснился сон, что чрево ее протянулось до звезд и заняло все пространство между небом и землей. Как ты растолкуешь этот сон, Август? Кто, я? Навряд ли я смогу его растолковать. Но я бы хотел увидеть это зрелище. Наверное, оно было великолепно. Да, вероятно. Но разве это тебе ничего не говорит? Нет, ничего. А что ты предполагаешь? Несчастный случай? Конечно, нет. Это же не явь, а всего лишь сон. Он был послан Атии как весть, что ей предстоит произвести на свет нечто выдающееся. И что же, по-твоему, она произвела? Я? Нет, не знаю. А ты угадай! Ну, может быть, дозорную башню? Фу, ты не способен толковать сны. Сон Атии – яркий пример того,